Глава 28. Тут так темно, что я едва вижу собственные руки. Что уж говорить про Елен. Только по ее дыханию и шуршанию понимаю, что она где-то рядом. Нам же говорили, что кубы обладают безграничной силой. Только не говорили, что еще и отвратительным полом. Самозатягивающимся. «Ну и что нам делать?» Голос Елен слышится где-то сбоку. Прислушиваюсь к драконице. Та уверенно бьет хвостом, утверждая, что зря мы прятались от Найджела. Он за нами пришел. Она его дракона ни с кем не спутает. На меня она уже только лапой машет, когда я сопротивляюсь ему. Мол, все равно будешь с ним. Понятия не имею, но выбираться отсюда надо. Вряд ли сюда кто-то ходит. Угу. Ждать нас никто не будет. Вериса, опять ты со своими идеями, бурчит подруга. Игнорирую ее слова, она права. Если я что-то придумаю, то мы всегда попадаем в какие-то приключения. У нас даже безобидный поход в парк может закончиться тем, что за нами увяжутся брыхи. Было так один раз. Я просто думала, что их можно покормить хлебушком, пока они плавают в воде, а те вылезли и бежали за нами, пока охрана парка их не остановила, и нас чуть не оштрафовали. Я призываю пламя. Оно вспыхивает в моей ладони, освещая то место, куда мы попали. Да, мы в небольшой комнате. Стены из ракушечника исписаны всякой всячиной, начиная от каких-то математических формул и заканчивая обычными надписями в стиле «Уходя, тушите всех! Не забудь выбросить бумагу в специальную урну!» И еще несколько отборных матерных записей. Люди тут раньше обладали неплохим чувством юмора. Лучше б написали, как отсюда выбраться. А так все остальные надписи почти стерты. Едва видны буквы, даже слов не разобрать. Можно, конечно, потратить кучу времени и расшифровать, но... Надо выбираться отсюда. Я тяжело выдыхаю. Да, Вериса, ты только представь, сколько будет стоить кэп из Аркхаира, мрачно подытоживает Элен. Все, срочно ищем выход. Я иду вдоль исписанной стены. Если есть вход, значит, должен быть выход. Вот дернула тебя, он же обычный мужик, ноет подруга, пока мы идем вдоль длинной стены. «Элен, ну перестань, а?» — отвечаю ей. «Я же не знала, что мы сюда провалимся. Сейчас найдем выход». Под ногой что-то хрустнуло. Я нервно сглатываю. «Только не говори, что ты наступила на останки потерявшегося». Тогда я молчу, даже не опускаю руку с огнем вниз. И так уже столько пыли в обувь забилось. Полы здесь песчаные. «О, смотри!» Элен показывает на какой-то рычаг, торчащий в полу. Подхожу поближе и читаю надписи на стенах. Рядом с рычагом они стерты, но приблизительно там пишется вот что. Повер-те-на-о-к-ку. Повер-е-на-о-рно. Ку или рно? Прикалываюсь я. В любой непонятной ситуации лучше сохранять самообладание, иначе можно совсем с ума сойти. Да и это не самое страшное, что случалось в моей жизни. Хуже было попасть впервые на Экстор. Стены и темнота давят. Хочется сбежать отсюда. Даже моей сущности здесь не нравится. «Давай Ку», — выбирает Элен, переминаясь с ноги на ногу. Выбраться бы побыстрее отсюда, мне холодно. Дергаю рычаг. Стена дрожит и вибрирует. Слышится жуткий скрежет и ощущается небольшая вибрация. Перед нами появляется проход. По его стенам струится серебристый свет. Он озаряет длиннющий коридор, покрытый надписями. Мы выходим из комнаты. Нервно вздрагиваем. Мне страшно. Честно признаюсь подруге. Все-таки не каждый день мы проваливаемся под землю в незнакомых местах. Знакомых я максимум проваливалась на первый этаж, когда полы в моей комнате прогнили. Что ж, выбора у нас нет. Мы идем по проходу. Я прислушиваюсь к каждому шороху, хотя взгляд так и тянет к этому серебристому свету. «Ты что делаешь?» — спрашивает Элен, когда я резко останавливаюсь. «Не знаю». Не свожу взгляда с разгорающегося света с моей стороны. Руку, на которой блокатор, резко ведет к стене, а меня вместе с ней. Пытаюсь сопротивляться, но она как намагниченная прилипает к камню. Серебристый свет заливает блокатор, пока я пытаюсь оттащить его. Пытаюсь вырваться из плена. «Вериса, что с тобой?» Элен тут же оказывается рядом. «Выбраться не могу», показываю на застрявшую в свете руку. Пока я чувствую конечность, все в порядке. Подруга берет меня за талию и тянет. «О, да что ж за репка такая? Никак вырваться не могу». Свет становится ярче. Драконица внутри меня крутится, извивается, тоже пытается освободиться. Сердце будто сковывает тисками, пока меня поглощает серебристый туман. Время замирает. Элен держит меня за талию. Ее волосы застывают в полете, а я могу двигаться. Прислушиваюсь к драконице. Она нервно рычит и бьет хвостом. Сквозь туман на стенах появляются надписи, буквы которых сияют лазурным светом. «Иди от обратного, и получишь, что хочешь». «Элен!» — зову подругу, но та не отзывается. Так и стоит, испуганно цепляясь за меня. Я даже не чувствую ее хватку на своей талии. Мой голос утопает, будто я говорю в воде. «Каплю крови хочу», — появляется очередная надпись. Я нервно сглатываю. «Капля крови? И ты меня отпустишь?» — уточняю у стены. «Да, но ты должна пойти по-другому». «В смысле по-другому?» — уточняю я. «Истинному нельзя давать золото». Я нервно сглатываю. У меня будто землю выбивает из-под ног. Руки дрожат. «Кровь. Насыть меня кровью. Жажду крови». «То есть без крови ты меня не отпустишь?» «Нет. Кровь. Дай крови. Драконы дают кровь. Я даю обратное». «Ладно, ладно». Что-то колет мой палец, но я не вижу, что именно. Серебристый туман уходит в стену. Мир приходит в движение. Меня резко тянет назад, и мы с Элен падаем на пол. По кончику пальца течет струйка крови. Серебристый свет вновь вспыхивает, а нам навстречу кто-то выходит. «Это что за брыхец?» — выдает Элен. «Понятия не имею». Не в силах отвести взгляд от фигуры, приближающейся к нам. «Может, это кубовец какой-то, которого заперли в кубе? Или я выпустила проклятие?» Это нечто приближается к нам. Свет позади него гаснет. На секунду мне кажется этот силуэт знакомым. «Брыхец».